Глава вторая. Первое, что ощутил глава корпорации, выбравшись из малого корабля, занявшего свое место на парковочной платформе дока флагмана, это одуряющий и почти забытый запах настоящего жареного мяса. Боже, я сейчас слюной захлебнусь. С этими словами Гуран спрыгнул с парковочной платформы на палубу и пошел искать источник этого божественного аромата. Источник запаха нашелся за парковочной платформой, на которой расположился антранский эсминец в инженерной комплектации. Открывшаяся картина напомнила Гурану земные посиделки в ближайшем к дому парке. Чуть в стороне от платформы широким полукругом расположились трое мужчин и столько же девушек. Нейросеть распознала в них Флосс, Гуруса, Лорана, его двух дочерей и старшего сына Халши. В роли повара и официанта выступала парочка ремонтных дроидов. Один из них держал в левой клешне манипулятор небольшой кусок корабельной обшивки, а из инструментальной головки правой клешни, расположенной над обшивкой, торчал полуметровый стержень с насаженным на него сочными кусками мяса. Второй ремонтный дроид периодически услужливо нагревал снизу кусок обшивки маломощной плазменной горелкой. Управлял этим оригинальным механическим мангалом Гурус. Время от времени он заставлял дроида поворачивать импровизированный вертел и то приближать, то удалять его от раскаленного куска обшивки. Одна из дочерей Лорана по имени Аурис по команде пожилого инженера сыпала на мясо какие-то специи и сбрызгивала его водой. Остальная компания устроилась прямо на полу и в полголоса переговаривалась, не забывая при этом по очереди прикладываться к бутылке приличного размера. «Что празднуем?» – поинтересовался у присутствующих Гуран, подойдя к ним вплотную. «И почему без меня?» Лоран, увидев главу корпорации, довольно осклабился, а Гурус почтительно кивнул. Молодежь молчала, глядя в пол и стараясь не привлекать к себе излишнее внимание начальства. Сразу видно, урок Гуруса молодым специалистам пошел на пользу. Не без удовольствия отметил для себя Гуран. Надо будет назначить его старшим по кадрам. Думаю, за доплату старик с удовольствием займется воспитанием личного состава корпорации. «Повода для праздника у нас два», — решил за всех ответить Лоран. «Я обмываю свое торговое партнерство с тобой, а Гурус – первый самостоятельный проект модернизации корабля». «Ну, раз так, то есть повод проставиться и мне». С этими словами Гуран дал команду Рисаху доставить в док из своих апартаментов пищевой синтезатор. Через 10 минут сервисный дроид благополучно доставил его в док и установил на парковочной платформе. «Не знаю, как вы, а я сегодня пью секеру», — объявил собравшимся Гуран и забрал из лотка синтезатора две двойные порции алкогольного напитка. Мужская часть компании одобрительно загудела и выстроилась в очередь к импровизированной барной стойке. Спустя час веселье набрало приличные обороты. Звонко чокались стаканы с крепким алкоголем, жарилось мясо, сервисный дроид приволок из апартаментов Гурана голопроектор и транслировал собравшимся бои с центральной арены системы ГАКС, играя роль батарейки и подставки. Молодежь осмелела и, негромко напевая какие-то бойкие песни, пританцовывала в такт мелодии. Гуран сидел на краю платформы, жевал с наслаждением настоящее жареное мясо, а не суррогат из пищевого синтезатора. Запивал его то алкоголем, то каким-то аналогом сока, наблюдал за праздничной суетой и чувствовал себя самым счастливым разумным в этом мире. Набив мясом брюхо и приняв прилично на грудь, глава корпорации решил стать ближе к народу и влился в коллектив поющей и приплясывающей молодежи. После очередной порции секеры Гуран объявил конкурс караоке и первым загласил что-то из репертуара русской народной песни. Аршетцы оказались простыми в доску и дружно поддержали инициативу высокого руководства. Наоравшись вдоволь процветущего ручья калину, вороного коня и танки по полю, Гуран решил устроить дискотеку. Заставил универсального ремонтного дроида на борту антранского эсминца большими буквами выжечь «Night Club», отыскал на местном голоэкране что-то наподобие музыки, язычно крикнув «Танцуют все», первым пустился в пляс. Под музыку кривлялись все без исключения, особенно выделился Лоран. Когда он в запале заскочил на парковочную платформу и сделал с нее сальто назад, Гуран уважительно присвистнул и предложил выпить за акробатов. Затем выпили за клан Кламор, потом за корпорацию Путь Центра и в оконцовке наполнили крепким алкоголем контейнер из-под картриджа для пищевого синтезатора. Гуран с криком «Русские не сдаются!» осушил картридж до конца и в тот же миг потерял сознание. Очнулся Гуран в собственной постели. С трудом скосив глаза в сторону, он увидел рядом симпатичную мордашку Аурис. Девушка лежала на животе поверх одеяла абсолютно голая и, судя по закрытым глазам и размеренному дыханию, сладко спала. «Оторвался вчера по полной программе», — — подумал Гуран и с трудом сполз с кровати на пол. «Надеюсь, я догадался вчера притащить назад этот чертов пищевой синтезатор». К радости главы корпорации синтезатор обнаружился в метре от кровати. С трудом влив в себя двойную порцию секеры, Гуран сел на пол и оперся спиной о кровать. Отбойные молотки в голове потихоньку стихали, тело начало вновь наполняться силой и энергией. Ополоснувшись в душе и облачившись в скаф, Гуран встал напротив кровати и вопросительно уставился на мирно спящую красотку. Завершающая часть вчерашнего корпоратива стерлась из памяти начисто. Судя по натертому Йенгу ощущениям пустоты в бубенцах, секс точно был, подумал Гуран, усиленно пытаясь вспомнить приятные моменты. Надеюсь, я вчера с пьяной не сделал ей предложение руки и сердца. Как ни странно, но похмелье Гуран отпустило быстро, даже не пришлось прибегать к услугам медкапсулы. Рисах, запроси связь с Варином. Гуран последние пару часов сидел в рабочем кабинете, пил каас и занимался делами. «Что-то наш уродливый друг не отвечает», — подумал Гуран, когда эскин флагмана в пятый раз доложил об отказе абонентам открывать канал связи. То ли обиделся, то ли действительно сильно занят. Может, вообще не связываться с ним? Словно прочитав мысли нашего героя, Варин наконец ответил на вызов. В кабинете Гурана возникла скособоченная фигура бывшего спецназовца. «Как поживает длань вождя?» — не удержался от подначки Гуран. «Ода слишком много болтает», — недобро зыркнув, ответил Варин. «Длани вождя больше нет, есть просто смердящая куча изуродованного мяса». «Прости, мой друг, не хотел тебя обидеть», — пошел на попятную Гуран. «Я хотел бы вернуться к обсуждению наших дел». «А у нас разве есть дела?» — с сарказмом в голосе поинтересовался Варин. Главе корпорации не хотелось тратить время на взаимные пикировки, а тем более наживать себе врага в лице Варина, поэтому он решил поступить умнее и проявить благоразумие. «Ладно, Варин, я сдаюсь». Гуран в защитном жесте выставил перед собой ладони. «Не хочу конфликтов на ровном месте, да и надо кредиты зарабатывать и не мериться, у кого длиннее». В ответ на слова собеседника Варин заржал своим фирменным гомерическим хохотом, при этом строя умопомрачительные рожи. Гуран терпеливо ждал, когда собеседник накуражится, и всеми силами старался не заржать в ответ. Уж очень комично выглядели кривляния и ужимки уродца. «Отличное выражение, надо запомнить», — успокоившись и вытерев выступившие слезы, заметил Варин. «Кстати, ты бы в размере точной проиграл. Это единственное, что артефакт изменил во мне в лучшую сторону». После этих слов Варин снова разразился своим фирменным хохотом, заставив Гурана плюнуть на все условности и заржать ему в унисон. Совместное веселье длилось минут пять. Насмеявшись в волю, собеседники перешли к насущным делам. «Варин, ты готов заверить контракт на моих условиях?» «Если ты доставишь бесплатно мой груз по назначению, так уж и быть, я заверю контракт». «А с чего ты взял, что я вообще куда-то собираюсь?» — поинтересовался Гуран. Варин скривил физиономию в улыбке и ответил. «Мне стало известно, что ты в самое ближайшее время направишься в систему Гермунд. Вот я и решил, что тебе не составит большого труда попутно доставить мой груз». «Ода действительно слишком много болтает», — недовольным голосом заметил Гуран. «Что за груз и куда его надо доставить?» «Вот это другой разговор», — Варин непроизвольно дернул головой и потер изуродованные ладони. «В системе Жодерс будет ждать посредник, которому нужно передать груз. Арварцы по достоинству оценили сочетание СВ-10 и модуля управления огнем на судах поддержки, так что не одни вы, Сода, такие умные». «Хорошо, я согласен на доставку твоего груза, только имей в виду, у меня не контейнеровоз». «Не переживай, там всего-то полсотни больших контейнеров». «Ты в своем уме, Варин?» Гуран аж привстал в кресле от возмущения. «У меня только небольшой ремонтный док можно приспособить для перевозки груза. Туда в лучшем случае войдет только половина контейнеров». «Мой друг, это твои проблемы», — Варин развел в стороны скрюченные ладони. «Кредиты легко не достаются». Немного подумав, глава корпорации нашел выход из затруднительного положения. Благо технических специалистов и ремонтной техники у него хватало. «Хорошо, часть груза я размещу на обшивке корабля. Давай уже уладим формальности, и каждый займется своими делами». Варин молча кивнул и нейросеть Гурана сообщила о получении от собеседника инфопакета. Бегло просмотрев стандартные условия договора продажи и контракта на перевозку груза, глава корпорации заверил оба документа личным идентификатором и отправил Варину. «С тобой приятно иметь дело, мой друг». С этими словами Варин сморщил свое изуродованное лицо в довольной гримасе и заговорщически подмигнул Гурану. «Мы теперь бизнес-партнеры, так что я могу быть с тобой откровенным». Варин снова начал похохатывая и кривляться, явно набивая себе цену. «Не тяни Харша за хвост», — попросил собеседника Гуран, устав наблюдать его лицедейство. «Если есть что сказать, говори, а если нет, то не отнимай у меня время, оно тоже стоит кредитов и немалых». Варин перестал жеманничать и серьезным голосом заявил. «Поговаривают, что некая антранская корпорация назначила награду за любую информацию о местонахождении транспорта с идентификатором Панис. Ходят слухи, что высокопоставленный Ашкамази очень озабочен судьбой своего родственника, которым является капитан Паниса. И зная все это, ты предлагаешь мне доставить свой груз в антранскую систему?» Возмущению главы корпорации не было предела. «Как это понимать, Варин?» «А чего ты испугался?» «Панис ты приобрел на законных основаниях, так что максимум, что тебе может грозить, это дача объяснений властям системы Жодер, столько и всего». Гуран молча слушал Варина, пытаясь задавить захлестнувшие его эмоции. Все эти фанатики, полусумасшедшие уроды и прочие мутные личности, с которыми он вынужден постоянно вести дела, откровенно достали. Они так и норовили подставить, ограбить или банально использовать его в темную для своих полузаконных делишек. «Определенно, надо уносить ноги из этого осиного гнезда под названием Республика Хагдан», — подумал Гуран, не обращая внимания на разглагольствующего собеседника. «Обрубить все связи, затеряться в какой-нибудь приграничной системе». С этой мыслью глава корпорации вновь сосредоточился на беседе. Варин, все больше распаляясь, продолжал умничать и успокаивать Гурана относительно Паниса. Посчитав, что уже достаточное количество макаронных изделий висит на его ушах, глава корпорации решил заткнуть не в меру разошедшегося оратора. «Варин, я тебя услышал. Мне твой посыл понятен. Буду очень рад, если мой заказ прибудет на Панис в самое ближайшее время. Твой груз я буду готов принять часов через 5». Длань вождя нахохлился, явно расстроенный сменой темы разговора. Пробурчал что-то невнятное на прощание и разорвал связь. Закрыв вопрос с закупкой модулей для модернизации легких крейсеров, глава корпорации решил вплотную заняться их оснащением. «Рисах, запроси связь с Гурусом и сообщи Шади, что мы через час выдвигаемся на Панис». Гурус отозвался практически мгновенно. Его голографическое изображение с довольной физиономией материализовалось в метре от рабочего стола главы корпорации. «Чем я могу быть полезен Дугу?» — вместо приветствия произнес пожилой инженер. «Гурус, ты что, еще не протрезвел? Кто такой Ндугу и какое отношение он имеет ко мне? Ндугу на Аршеде — это примерно то же, что у вас, хагданцев, названный брат», — пояснил пожилой инженер. «И с каких это пор мы с тобой стали названными братьями?» — с неприкрытым сарказмом в голосе поинтересовался глава корпорации. «Ну как же?» — лицо старого инженера изобразило наигранное недоумение. «Ты с нами вкусил хорошую еду, испил много крепкого алкоголя, танцевал наши традиционные танцы и пел ритуальные песни, разделил ложе с девушкой из нашего клана». Старик, как истинный актер, сделал драматическую паузу, а затем заявил. «По законам клана Кламор, теперь ты являешься нашим Ндугу». «Так вот, зачем ты подложил под меня Аурис, старый пройдоха?» Включился в игру, затеянную пожилым инженером Гуран. «А я-то голову ломаю и никак не могу понять, что же заставило такую красивую юную девушку, как Аурис, разделить постель с таким старым занудой, как я. Насколько я слышал, хагданцы предпочитают очень молодых наложниц», — с детской непосредственностью заявил Гурус. «Или Лоран что-то напутал?» «Так вы на пару с Лораном решили меня в эти самые Ндуги записать», — поинтересовался Гуран, с трудом сдерживая рвущийся наружу смех. «Чем же я заслужил такой чести?» Гурус приосанился, его лицо приняло торжественное выражение, а взгляд посерьезнел. «В тяжелое время для нашего клана ты пришел на помощь, обогрел, накормил и дал надежду». Голос старика с каждым словом набирал силу и торжественность. «Ты взял одного из нас в равноправные деловые партнеры и тем самым выразил свое доверие и желание впредь иметь с нами дело. Кто же ты после этого, если не Ндугу?» С одной стороны, Гуран ульстило стремление членов клана Кламор оказать ему уважение и максимально с ним сблизиться. С другой стороны, глава корпорации категорически не желал влезать в дела клана и взваливать его проблемы на свои плечи. «Я благодарен членам клана Кламор и тебе в частности за оказанное мне уважение». Гуран приложил руку к груди и всем своим видом изобразил искреннюю благодарность. «Но поверь, Гурус, я сделал все, что ты перечислил, исключительно для собственной выгоды, и тебе, умудренному жизненным опытом и искушенному в интригах, это должно быть понятно и очевидно». После этих слов Гуран замолчал и испытующе посмотрел на собеседника. «В нашем мире», — Ничего не делается за даром, и всем это известно», — философски заметил Гурус. «Однако ты, предоставляя нам возможности, не пытаешься при этом нас под себя подмять, а это дорогого стоит, поверь». Пожилой инженер сделал многозначительную паузу и продолжил. «Я буду очень рад, если такой человек, как ты, станешь частью клана Кламор, но ты вряд ли на это согласишься, и мне понятны причины твоего отказа. Однако я, как старейшина клана, официально тебе заявляю, что ты всегда можешь рассчитывать на нашу помощь и содействие». Главу корпорации стали порядком утомлять пафосные речи Гуруса. Он прекрасно понимал, что движет старым инженером и каковы его мотивы. За всей этой высокопарной мишурой скрывался голый прагматизм и ничего более. «Хорошо, Гурус, я тебя услышал и согласен стать вашим ндугу», заявил глава корпорации и тут же попытался сменить тему разговора. «Я заключил контракт по доставке груза в систему Жодерс, но весь груз разместить в ремонтном доке не получается, поэтому половину контейнеров придется как-то крепить на обшивке перерождения. Будь так любезен, выбери наиболее подходящее место для размещения 50 больших контейнеров и обеспечь их надежную фиксацию к наружной обшивке корабля. Задача понятна?» «Я все сделаю, ндугу», — сухо заметил пожилой инженер и, не прощаясь, закрыл канал связи. «Ну вот, ни за что ни про что обидел хорошего человека», — вслух произнес глава корпорации, когда голограмма Гурусу истаяла в воздухе. «В очередной раз убеждаюсь в правоте поговорки: не делай людям добра, не получишь зла». «Даже не бери в голову, старый хитрец притворяется», — раздался из-за спины главы корпорации звонкий девичий голос. «Он рад без памяти, что ты стал ндугу клана Кламор». Гуран обернулся на голос и увидел Аурис. Девушка стояла, прислонившись к дверному косяку в одеянии Евы, и нисколько этого не стеснялась. «А ведь хороша чертовка», — пронеслось в голове у Гурана. «За ночь с такой можно не только ндугу стать, но еще какие-нибудь эйгене в придачу». По земным меркам Аурис не была красавицей и не походила на девушек модельной внешности. Невысокого роста, широкобедрая, с узкой талией, хрупкими плечами и небольшой девичьей грудью со смешно торчащими розовыми сосками. Лицо простое, но в то же время женственное и не лишенное привлекательности. Густые, соломенного цвета волосы слегка вьются и шаловливо растекаются по плечам. Гурану такой тип девушек нравился и вызывал в ее душе какую-то внутреннюю теплоту и щенячью нежность. «С чего ты взяла, что Гурус притворяется?» — поинтересовался глава корпорации, стараясь не смотреть на кучеряшки светлых волос, которые узким треугольником расположились внизу живота Аурис. «И вообще, кто такой ндугу и с чем его едят?» Последняя фраза Гурана заставила девушку звонко и искренне рассмеяться. «Ты так смешно говоришь. Ндугу не едят. В ндугу стараются заполучить влиятельных и сильных людей». «Я примерно так и думал», — произнес Гуран. В течение всего разговора глава корпорации старался смотреть в глаза юной прелестнице, но взгляд то и дело соскальзывал то на спелую девичью грудь, то на округлые бедра, то на манящий низ живота шаловливой девчонки. «Да что со мной такое происходит? Неужели я так изголодался? А может, это любовь с первого взгляда?» Эти мысли галопом пронеслись в голове главы корпорации, повергая его в недоумение, растерянность и смущение. Эти эмоции, возникшие на лице Гурана, видимо, были настолько очевидны, что заставили девушку засмеяться. В довершении всего эта негодница чуть отставила ножку в бок, немного развернула бедра в сторону собеседника и как бы невзначай провела рукой по груди, не забыв при этом поиграться с соском пальчиком. «Аурис, не могла бы ты одеться?» — еле выдавил из себя Гуран, понимая, что если не прекратит сейчас этот откровенный стриптиз, ему придется не только еще раз принять душ, но и поменять нижнее белье. «Ой!» — произнесла Аурис, картинно прикусив указательный пальчик. «Неужели я тебе не нравлюсь?» Не дожидаясь ответа на свой риторический вопрос, девушка изящно повернулась спиной к собеседнику, слегка подала назад округлые подтянутые ягодицы и, не менее изящно повернув голову, спросила. «Ты точно уверен, что мне нужно на себя что-то надеть?» Гуран от такого поворота событий лишился дара речи и замер в кресле с видом похотливого самца. Оценив комичность момента, девушка звонко рассмеялась и, призывно повиляв попой, скрылась в спальне. «Ну все, это точно выше моих сил», — простонал Гуран и, словно раненый в задницу сайгак, ломанулся вслед за Аурис. В следующие пару часов из спальни с небольшими перерывами раздавались характерные стоны, вскрики и приглушенные рычания. «Ты где таким кульбитом научилась?» Гуран лежал звездой на постели, пребывая в объятиях приятной неги. Рядом лежала Аурис, прижавшись к нему всем телом и периодически пыталась куснуть его замочку уха. «На Аршеде девочки взрослеют рано, а искусство любви обучают в храме Великой Воительницы Гарам», принялась объяснять очевидные для нее вещи Аурис. «Жрицы богини очень искушены не только во владении оружием, но и в любовных утехах». «А мужиков где у вас этому делу обучают?» — не унимался Гуран. «Отец или старший брат при наступлении совершеннолетия отводят сыновей к гетерам, там они познают азы любви». «Разумно», — Гуран уважительно цокнул языком. «По крайней мере, первую брачную ночь молодожены проведут с пользой и удовольствием». «Но с этим у нас совсем просто». Аурис улучила момент и нежно прикусила мочку уха собеседника. По телу Гурана побежали мурашки, и Йенг начал активно подавать признаки жизни. «Браки в клане, как правило, договорные». С этими словами Аурис начала нежно поглаживать внутреннюю сторону правого бедра Гурана, как бы и невзначай касаясь его бубенцов. «А будущее совместной жизни детей родители договариваются сразу после их рождения». «Так у тебя тоже есть жених», — поинтересовался Гуран, пытаясь сосредоточиться на разговоре, но ему это удавалось с большим трудом. Нежные руки девушки, ее жаркое дыхание, обжигающее шею, постепенно разжигали в нем огонь страсти. «Конечно, есть. Его зовут Джат, и он остался на Аршеде». В голосе Аурис послышались нотки сожаления. «Он хороший парень, даже нейросеть имеет», — с гордостью в голосе заявила девушка, при этом не забывая об интимных частях тела собеседника. «Работает техником на орбитальном заводе, отрабатывает семейный долг». Глава корпорации, понимая всю противоестественность происходящего, решил сменить тему. «Так ты мне так до конца не рассказала, в чем заключается суть этого самого Ндугу». Аурис хихикнула, видимо, вспомнив обстоятельства прошлого разговора, и с довольным видом пояснила. «Для тебя в данный момент статус Ндугу практически бесполезен, а вот для Гуруса соблюдение традиций клана вдалеке от Аршеда очень важно. Это позволяет сохранить среди нас прежний уклад и иерархию. То, что ты признал себя Ндугу, укрепит его авторитет среди членов клана и заставит почувствовавшую свободу молодежь перестать противиться его воле». «А что, есть такие, которые перечат Гурусу?» Глава корпорации в удивлении вскинул брови. «Мне показалось, что после показной расправы желающих пойти против него не осталось». «В открытую, конечно, никто против Гуруса не пойдет». С этими словами девушка нежно взяла в ладонь бубенцы собеседника и принялась их ласково массировать. «Но за глаза почти вся молодежь высказывает в ее сторону недовольство». «Но раз так, то пусть я буду Ндугу. Мне нужна дисциплина и порядок среди сотрудников, а Гурус может обеспечить и то, и другое». С этими словами Гуран взял в руку упругую грудь девушки и начал двумя пальцами массировать ее сосок. Аурис тихо застонала и еще плотнее прижалась к его бедру. Гуран почувствовал, как кудряшки на ее лобке приятно щекочут кожу, а в следующий миг рука девушки переместилась на совсем уже взбодрившийся Йенг и осторожно стала двигаться то вверх, то вниз. «Аурис, у тебя не будет неприятностей, если вдруг твой жених узнает, что мы были вместе?» — поинтересовался Гуран дрожащим от возбуждения голосом. Девушка приподнялась на локте, насмешливо посмотрела ему в глаза и сказала: «В который раз убеждаю, что когда у мужчин кровь отливает от головы к головке, вы становитесь глупыми и говорите всякую чушь». После этих слов Аурис не спеша переместилась к паху Гурана, попутно покрывая его тело поцелуями. Затем он почувствовал, как ее жаркие губы обхватили Йенг, а влажный язык принялся массировать его головку. На этот раз Гуран любил Аурис вдумчиво и не спеша, наслаждаясь каждой секундой этого чувственного и яркого в эмоциональном плане процесса. Сексуальный голод утолен. Теперь настало время изысканной дегустации этого терпкого, сладкого и туманящего разум напитка под названием Аурис. После очередного акта уставшие, взмокшие, но чертовски довольные любовники переводили дух в объятиях друг друга. Глава корпорации закрыл глаза, уткнулся лицом в копну вкусно пахнущих волос девушки и не заметил, как погрузился в объятия Морфея.